Потом увидел самого ткача, плотного, подвижного, уверенного в себе старика. Ткач подошел к маленькой старушке, очевидно, жене, подал ей пустую кастрюльку, заговорил, видно, об ужине. Он, наверное, любил свой станок, но и о еде не забывал. Арзак очень внимательно прислушивался к разговору стариков. — Свари-ка мне, львина, цыпленка, — сказал ткач, — у тебя же их много развелось. — Рано еще, — ответила львина, — они не подросли. Если бы Ильсор мог понять из их разговора хотя бы самую малость, но он слышал слова, которые казались ему не меньшим бормотанием, чем птицам разговор пришельцев. Вождь Арзаков понял, какое огромное препятствие лежит между ними и землянами. Как сказать, если не знаешь языка? Трудно же понять друг друга. Ильсор совершил вылазку в другую сторону, поближе к кругосветным горам, и набрел на жилище Урфина. И в этот раз он не разобрал ни слова в языке землянина, говорившего с Филином, но он сделал открытие, изумившее его. Землянин и Филин беседовали друг с другом. — Обученная птица? — удивился вождь Арзаков. — Но не похоже, чтобы она повторяла заученные слова, как попугай. Она сама разговаривает, она мыслит. Тилли-Вилли быстро, как и обещал, дошагал до пещеры гномов после гибели колдуньи Арахны, свободных людей волшебного мира. Единственной и приятной обязанностью их по наказу Страшилы оставалось ведение летописи. Железный рыцарь поудобнее во весь свой рост растянулся на земле. Он хоть и был тяжелым, но пружины его, прилаженные моряком Чарли и мастерами-мигунами, работали исправно. Тилли-Вилли легко и свободно опускался и вставал, при этом даже скрипа не слышалось. Самым тихим голосом, на какой был способен рыцарь, позвал старейшину летописцев. — Эй, Кастальо, друг старейшина! — Громы, молнии, гномы, выходите из пещеры, мне надо, проглоти меня, акулы, с вами поговорить! Гномы не заставили себя ждать. Они толпами окружили великана, глаза его перекатывались туда-сюда. — От вас ждут важные услуги в изумрудном городе, — сказал Тилли-Вилли гномам. — Страшила считает вас самыми лучшими разведчиками. Вам надо разузнать всю правду о пришельцах. — Пожелание Страшилы Мудрого для нас все равно, что приказ, — отозвался Кастальо. — Но мы пойдем по доброй воле. Можно ли держаться в стороне, когда изумрудному городу грозит беда? — Момент. И маленькие человечки собрались. Захватывать с собой рюкзаки с одеждой и капканы для ловли кроликов они не стали ни к чему, не в поход шли, а с особым заданием. Можно было потерпеть со всем, что мешало разведке. На время задания одежду они собирались стирать в ручьях, а питаться гномы и в мирное время любили орехами и ягодами. Вот щетки зубные и мыло разведчики все-таки засунули в карманы. Очень уж они любили умываться. Главное же, они не забыли надеть серые плащи с капюшонами. Когда гном заворачивался с головы до ног в такой плащ и лежал, похожий на клубок, где-нибудь в яме или стоял на дороге столбиком, он был неотличим от серого камня, каких множество валяется в рощах волшебной страны. Недаром Кастальо любил повторять: «Мы непревзойденные знатоки маскировки». Корзину с мягкой подстилкой из мха забралось несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними взял, как всегда, Кастальо. Длинноногий рыцарь отмахал большое расстояние, доставив самое зоркое войско в лес перед заброшенным замком. Гномы разбрелись во все стороны и скоро в разных местах проникли на территорию инопланетян. Никто из пришельцев не догадывался, но что бы ни делали арзаки, понукаемые минвитами,